«Мэм, где я?» Немного приходя в себя, прошептала Югава. Девушка едва помнила, что произошло, после того, как к ней постучались. Узуки помнила лишь серебристые волосы, что сверкнули в ночи, а потом шаринган. Осмотревшись, девушка осознала, что находится в комнате пыток Ибики, а сам Марина стоял совсем недалеко от нее. Но больше всего девушку удивила стальная ловушка и множество шиноби, что находились сейчас в комнате. «Как вы все меня достали!» – прошептал Узумаки, убирая катаны в их ножны. «Можешь не сопротивляться, тебе никогда не сломать эту ловушку, Наруто», – сказал Ибики. «Наруто, это ты?» – спросила Югава и получила сильный удар в свой живот. «Кха, Ибики, за что? Тебе слова не давали, предательница?» – ответил Ибики и ударил девушку еще раз. «А чем ты?» – спросила девушка. «Из-за тебя погибло столько людей, придется с тобой хорошенько поработать, девчонка», – ответил Ибики с спокойным лицом. Марина достал странный инструмент, давая понять всем, что от своей работы он никогда не уходит. Намотав на стальную пружину волосы девушки, Марина крутанул механизм, из-за чего волосы Югава из-под корню пытались вырваться. «А-а, остановись!» – прокричала девушка. Ибики вырвал бы волосы девушки, если бы не мощный удар, что прогнул стальную ловушку. Еще один удар и стальная ловушка раскрывается. Множественный ограничивающий барьер. Прокричали название техники больше десятка шиноби. «Ибики, прекрати, нам это не помогает», – прокричал Хатаки. «Жаль, а могли бы все узнать уже сейчас», – сказал Ибики. Узумаки едва мог пошевелиться из-за странного барьера, который держали опытные анбу и другие шиноби. Парень поднял взгляд на Узуки, по щекам которой уже текли слезы. «Прости, Нару», – прошептала Югава. Ублюдки, сдерживающий эффект успокаивал пылкую кровь Узумаки, но вот слезы девушки имели более угрожающий характер. Узумаки все больше чувствовал желание убить всех присутствующих. От желания врываться с ловушки, под ногами парня образовывались трещины. Подавая все больше сил в ноги и свои движения, Наруто дотянулся до своего подсумка. Медленно, но точно брюнет достал 8 кунаев, которые запустил в шиноби, целясь в наиболее серьезных оппонентов. Видя, как в них летят кунаи, Анбу и Хатаки Какаши уклонились, прерывая связь с техникой. Уменьшение количества людей, что держали печать, хватило Наруто. За один рывок Наруто оказался возле Ибики. Пальцы парня ворвались прямо в глаза Джоунина, из-за чего Марина упал на колени, пытаясь схватить руки парня. «Остановись, Наруто!» – крикнул прибывший Минато. Даже несмотря на Хокаге, Наруто вонзил свою руку в область груди Ибики. «Кха!» Ибики тут же почувствовал холодное прикосновение руки парня на своем сердце. «Умри, ублюдок!» Узумаки тут же вытащил сердце Джоунина наружу. Минато закинул пару кунаев в Узумаки, целясь в девушку и родного сына. Но чужие кунаи сбили холодное оружие Намикадзе. «Нарука, это шанс исправить твоего брата, ты сама видишь, что с ним стало», — сказал Минато, увидев свою дочь, что оказалась рядом с братом. Из-за слов своего отца, девушка посмотрела на брата, в руках которого еще находилось сердце Джоунина. Узумаки в этот момент без угрызений совести выкинул еще бьющееся сердце на голову Ибики. «Это неправильно, то, что ты делаешь, отец. После того, что я сделаю, можешь посадить меня в тюрьму», — Нарука прикоснулась к телу брата и девушки. Полет летящего бога грома. В искрах молнии троица исчезла прямо перед глазами шиноби деревни и Хокаге. Нарука переместила Югава и Наруто на одну из своих печатей вне деревни. «Прости, братик, у меня ничего не получилось, уходите поскорее, надеюсь, дальше вы уже разберетесь», — сказала Нарука и перевела взгляд на Югава. «Надеюсь, Югава-сан, вы сможете хотя бы немного смягчить моего брата». Парочка не могла найти слов, чтобы начать. Узуки хотела прервать молчание, но парень молча подхватил ее на руки и побежал прочь от деревни. Как бы парень не хотел вернуться обратно и разнести эту деревушку, сейчас главная цель была совсем другой. Прижимая к себе поближе Югава, Наруто бежал вперед, не оборачиваясь. Примечание к части. Сюжет, конечно же, начал двигаться быстрее. Я не думаю, что нужно было показывать захват Гаары или других. К тому же мне нужен был подходящий возраст Узумаки для дальнейшего сюжета. На данный момент этой части Наруто 16 лет, Нарука, Минма, 17 лет, Югава, 21 год. Я не планировал, что сюжет будет больше, чем на 150 страниц, но как видите, работа уже перешла эти грани. Спасибо вам большое за лайки, комментарии. Также за кнопочку жду-проду. Это очень сильно мотивирует меня продолжать и выкладывать части. Часть 22. Лесные длинные посадки закрывали множество небольших полян, что еще были не использованы для посадки будущего урожая. Высокие кроны деревьев создавали внутри себя тьму, из-за чего путники едва могли заглянуть вглубь леса и уж тем более не в то, что они скрывали. На одной из таких открытых полян появилась парень с девушкой на руках. Брюнет опустил девушку на землю и глазами пробежался по телу девушки. Ладони парня судорожно прошлось по голове девушки и ее нежной коже лица, стирая соленые следы слез. Узумаки осмотрел девушку, замечая, как девушка исхудала за последнее время. «Ничего не болит, Югао?» – спросил Узумаки и внимательно посмотрел в глаза девушки. «Все хорошо, мне не сильно успело достаться, бывало хуже. Даже клочок волос не смог вырвать», – ответила девушка. «У меня есть недалеко один человек, что является хорошим врачом. Можем отправиться туда, обследуем тебя. Все же я слышал твои крики боли, не нужно врать», – сказал Наруто. «Хорошо», – не желая спорить с парнем, согласилась девушка. Югао опустила голову вниз и тихо прошептала свою просьбу: «Позволь пойти с тобой». «Югао», – Узумаки поднял взгляд девушки на себя. «Прости, но нет». Услышав отказ, девушка в ужасе задрожала. Узуки прожила столько времени в этой деревне, желая встретиться и отправиться следом за Узумаки. Она наконец начала понимать, чего желает ее душа и кого она сможет назвать любимым. Сейчас же парень явно не желал быть с ней. «Я даже немного не нравлюсь тебе, я слишком уродлива, возможно, дело в моем характере, только скажи мне, я исправлюсь. Прошу, дай мне шанс», — сказала Югао. Взял ладонь в парня в свои руки. «Я дам тебе все, что ты пожелаешь. Деньги, богатство, безбедную жизнь до старости тебе и еще твоим детям, спокойствие и прекрасные дома. Жизнь, в которой ты сможешь помогать людям. Я исполню все, что тебе нужно. Но я попрошу лишь одного: оторвись от меня, откажись от своих желаний быть со мной», — сказал Наруто и вырвал руку из схватки девушки. «Мне это не нужно, без тебя. Я прожила столько лет под тем, что называют ненависть людей. Я теперь знаю, что ты чувствовал. Я вкусила капельку от всей той боли, что когда-то испытал ты. Я наконец осознала, что в тот день, когда ты ушел, что должна была сделать», — и вновь глаза девушки намокли от слез. «Ты наказал меня за непонимание. Я была виновата перед тобой, не поняла тебя, сделала столько ошибок, не спасла тебя будущий, когда ты еще был ребенком, и еще множество других. Сейчас, стоя перед тобой, я понимаю, что вновь смогла полюбить. Я должна была пойти за тобой и поддерживать тебя. Югао, я дам тебе все, но не могу взять тебя. Мне очень жаль, что из-за меня ты пережила так много боли. Я не буду просить прощения, этому нет оправдания. Сейчас я уже не тот Наруто, которого ты знала. Перед тобой стоит убийца, а не шиноби. Югао, Хайте-сенси просил меня быть с тобой и защищать тебя. Я не исполнил его последнюю просьбу. Когда он говорил, что хочет, чтобы мы полюбили друг друга, я едва верил в это. Но сейчас все иначе, он будто отец, что одобрил брак. Югао, ты понимаешь, что я ничего не выполнил. Разве я заслуживаю твоей любви?» — ответил Узумаки. И вновь поляна заполнилась тишиной. Узуки не ожидала, что Хайте перед своей смертью многое предсказал, даже ее чувства. Но теперь ей даже было легче, ведь первый ее сенси был этого не против. «Заслуживаешь. Я готова принять тебя таким, каким ты есть», — уверенно ответила девушка. «Прошу тебя, я уже никому не нужна. Если хочешь, я могу упасть на колени». Девушка со слезами на глазах хотела припасть на колени, но черноволосый подхватил Узуки, из-за чего их лица оказались совсем рядом. Недолго думая, Югао впилась в губы Узумаки, отдавая все свои чувства в поцелуй. Девушка прижалась к Узумаки всем телом и усилила поцелуй. Черноволосый в шоке смотрел на девушку, но потом и сам закрыл глаза, отдаваясь в поцелуи с Югао. Обняв Узуки, Наруто не заметил, как из его глаз потекли слезы. Соленая жидкость падала с лиц парочки, пока они вовсю пытались отдаться в эту близость. Если девушка хотела бы доказать, что она даст ему все что угодно, то вот парень желал сделать это первый и последний раз. Слезы становились также интересным смыслом для каждого из них. Слезы Узумаки так и кричали о боли и незаслуженности чувств девушки. Слезы Югао означали по большей части о том, что ее любовь вновь уходит. Но было у этих слез что-то общее, а именно, боль. Ощущая теплое тело Узуки, Наруто чувствовал приятный привкус губ девушки. Чувствовал, как тело девушки пытается слиться с ним, чтобы не отпустить его. Поцелуй определенно понравился Узумаки, но он так не хотел причинять еще больше боли девушке в будущем, из-за чего пытался тихонько отдалиться. Постепенно парочка отстранилась и Наруто сделал несколько шагов назад. Решившись, парень подошел к обеспокоенной девушке и медленно стал протирать ее слезы. «Прости меня, но я не могу», – прошептал Наруто. «Я наконец смогла выразить свои чувства, а не спрятаться от этого. Я люблю тебя, Наруто. Люблю всем своим сердцем и душой. Если я не нужна тебе, то мне больше нет смысла жить». Узуки схватила за рукоятку катаны Узумаки. Девушка вытащила катану из ножен и сделала несколько шагов назад, не желая больше слушать Узумаки, который явно не желал принимать ее. «Югао, что ты делаешь?» – спросил Узумаки. «Если я никому не нужна, то мне больше нет смысла жить. Мне не нужна жизнь, которую ты хочешь дать. Деньги, богатство, дома и так далее. Я не хочу этого без тебя». Девушка направила катану на себя. Направляя катану в свою грудь, Узуки желал быстро лишить себя жизни. Как опытный пользователь катаны, Наруто это отлично видел и понимал, что девушка не блефует. Сделав быстрый рывок в сторону девушки, Узумаки в последний момент перехватил руки Югао. «Но ведь Нару, ты не...» – прошептала Узуки. «Хватит, я все понял, ты моя...» Наруто выкинул катану в сторону. «А я только твой, я признаю твою любовь, я также люблю тебя...» Договорив, Узумаки прижал девушку к своей груди. Прижавшись к груди парня, Узуки поняла, насколько парень был выше ее и как быстро билось сердце Наруто. И вновь глаза девушки выпустили свои чувства. Вот только в этот раз, это были слезы радости. «Спасибо», – прошептала Югао. «Теперь я рядом», – ответил Узумаки и посмотрел вперед. Было ли это лишь игрой разума или же нет, перед Наруто стояло светлое изображение мужчины в одежде, присущей только джоунинам деревни Листа. Гикка Хайти кивнул Узумаки и тепло улыбнулся. Гикка внимательно посмотрел на луну, а потом исчез, так же внезапно, как и появился. Брюнет с колючими волосами и странными полосочками на щеках смотрел на огромную столицу страны огня. Находясь в одном из богатых отелей столицы, Наруто с странным взглядом обводил весь город. Люди в городе были другими, более счастливыми, радостными. Люди здесь в основном были обычными гражданскими. Они жили бок о бок с богатейшими людьми страны, но это не печалило их. Даже наоборот, люди стремились к большому, чтобы когда-нибудь достигнуть таких же высот. В столице было много шиноби, но они здесь не носили свою форму, приезжая отдыхать и прекрасно провести время со своей семьей. Были и те, кто в форме джоунинов или чунинов, но они быстро пробегали по крышам, следуя к своим задачам, чем удивляли людей. Определенно граждане знали о шиноби, но почему-то жили более спокойно. Все это поражало, удивляло и в некоторой степени радовало Узумаки. Проходя вдоль этих огромных переполненных улиц, Наруто не услышал ни одного какого-то плохого обсуждения о ком-либо. Узумаки все продолжал смотреть на огни города, что освещали всю столицу. Было ощущение, что в городе праздник, но это было не так. Несмотря на все свое восхищение, Наруто никогда бы не стал жить здесь. Уж очень сильно парень не любил шум городов. Если бы не его возможности адаптации, которые развились за счет множества испытаний и отсутствия чакры, судьба привела бы Наруто в этот город. Здесь было множество рабочих мест, а также большие возможности в плане развития в каком-либо бизнесе. Но судьба дала парню шанс сделать куда больше. Наруто медленно опустил взгляд на свою руку, где красовалось кольцо, что говорило о занятости парня. Прогуливаясь в одном из центров, Наруто все же решил подчеркнуть всю серьезность своих слов. Денег было предостаточно, учитывая, что парень разгромил огромную организацию «Пламя войны», денег которых хватило бы обеспечить строительство города, а также безбедную жизнь ее жителям. Сейчас Наруто понимал, что не зря заставил клонов Зицу запечатать деньги, драгоценности и благородные камни. Узумаки повернулся в сторону и посмотрел в сторону душевой комнаты, где слышался звук стекающей воды, из-за чего парень тихонько улыбнулся. Наруто сделал выбор. Выбор в сторону Югао и решил для себя, что все те годы, что у девушки были наполнены болью, заменит счастьем и хорошими эмоциями. Узумаки чувствовал себя виноватым перед Узуки. Особенно парень не мог забыть, как девушка пыталась лишить себя жизни. Югао не нужны были деньги, а нужен был он сам. Этот поступок окончательно добил парня в сторону Узуки, из-за чего парень осознал, что испытает теплые чувства к непростой девушке, а человеку с сильным характером и доброй душой, ведь Узуки простила его. Лишь с двумя людьми в своей жизни, Наруто не хотел пользоваться своей излюбленной тактикой выгоды, и одна из них сейчас была рядом с ним. За счет этого парень чувствовал себя иначе, с девушкой Наруто осознал, что зря в свое время отказался взять Узуки с собой. С Югао Узумаки чувствовал себя более счастливым и понимал, что все его труды не напрасны. С ней парень понимал, что сделает все ради их счастливого будущего. Брюнет не мог называть себя человеком, что определенно понимает все потребности женщины, но все же решил начать с самых простых. К примеру, парень привел девушку в город, чтобы закупиться для нее нужными вещами и не только. Для себя парню хватало несколько футболок, штанов и еще немного. Из-за своей адаптации парень может не чувствовать холод, жару или другие непогоды, чего не скажешь о девушке. Тем временем девушка просушивала свои волосы и тело, чтобы побыстрее выйти к парню. За короткий промежуток времени, Югао постепенно по новой узнавала Наруто. В отличие от прошлого парня, что был ограничен деревней, сейчас он был другой. Когда их дорога привела к маленькой деревне, где они зашли к знакомому лекарю Узумаки, то девушка узнала, что Наруто довольно известная личность для маленьких деревень, у которых было не так много сил, чтобы защищать от нападений. В тяжелое для них время, Наруто приходил, как ангел-спаситель, что без сожаления убивал нукининов и всех преступников. Узуки знала о тактиках парня, ведь в этом он не изменился, но даже учитывая это, Югао понимала, что этот поступок более чем правильным. Да и брюнет не пользовался этим и лишь с ней воспользовался помощью лекаря. Узуки также вспоминала ситуацию, когда они прибыли в укрытие брюнета, где они забрали его сбережения. В это время к ним пришел странный парень в маске, что предложил ей вступить в организацию Акацуки, но Узумаки был категорично против и был готов сразиться с масочником. Затем двоица пропала на минуту и появилась в странной технике с некоторыми вещами из ее дома, а именно катанами и портфелем с вещами. В них девушка нашла фотографии, ожерелье матери и кольцо отца. Это были самыми важными вещами, что бережно хранила все время Узуки. Девушка отлично помнила слова масочника. «У тебя сильная чакра Югао, Узуки, или же мне стоит говорить Узумаки? Жаль, что твой парень против этого». После этих слов масочник посмотрел на Наруто. «Я когда-то тоже имел такого человека, когда потерял моя жизнь, потеряла любые краски счастья». Узуки уловила в словах парня угрозу, из-за чего после этого она увидела в глазах Наруто легкую усмешку и нотки хитрости. Узумаки определенно был готов к битве с масочником в тот момент. После того, когда они посетили убежище, парень рассказал, что предсказывал такой ход масочника, что поразило девушку, ведь она понимала, что масочник имеет куда большую угрозу за счет своей странной техники и ужасной ауры. Несмотря на то, что новые знакомые парня ужасали, девушка быстро отошла от них, когда Узумаки подарил ей обручальное кольцо. Узуки не ожидала, что парень так быстро решит принять ее, но была рада и счастлива. Так счастлива, что в ресторане привлекла слишком много внимания, из-за чего парочка с улыбками на лицах покинула ее и отправились в отель. Югао наконец закончила сушить волосы, протерев тело полотенцем, Узуки оделась и вышла из душа. Девушка быстро нашла парня, что смотрел в окно. Подойдя сзади, Югао приобняла парня со спины. «Тебе нравится этот вид, Югао?» – спросил по-особенному ласково парень, кладя свои ладони поверх рук девушки. «Большой город, так много огней и все эти люди. Здесь красиво, но этот вид не будоражил бы мне голову, если бы тебя не было рядом», – прошептала девушка, оглядывая город. «Хм». Парень лишь улыбнулся на слова девушки. «Я бы этот вид даже не увидел, если бы не ты. Думаю, мы повидаем еще много, поверь мне, ведь следующая остановка — страна земли». «Решил разбаловать меня?» — прошептала прямо на ушко парню девушка, а затем поцеловала в шею. «Тебя не разбалуешь, это слишком тяжело сделать, но думаю, у меня получится, ха-ха». Рассмеявшись, парень обернулся к девушке и поднял на руки. Девушка в ответ рассмеялась и покачала головой, давая понять, что будет держаться. Ее такой приятный, как музыка, смех, а также нежная кожа бедер, которую парень чувствовал, из-за короткого, легкого и простого белого платья, Наруто покраснел. «Я не хочу быть разбалованной девчонкой, я буду хорошей, нежной и понимающей женой», — сказал девушка с улыбкой на лице и обхватила лицо парня своими руками. «Что ж, Югао Узумаки, надеюсь, вы не будете против, если мы сейчас отправимся в кровати и сладко поспим», — спросил Узумаки. Наруто прошел к большой кровати и, положив девушку на кровать, навис над Югава. Карие глаза девушки с трепетом и с желанием продолжения посмотрели на Узумаки. В этих глазах парень готов был утонуть, но руки фиолетоволосой взялись за края черной футболки и в следующее мгновение избавили парня от верхней одежды, заставляя парня отвлечься на это. Мускулистое тело парня, доведенное до пределов, при помощи изнурительных тренировок, вызвали красноту на щечках девушки. Наруто припал к губам девушки, а одной рукой зажал ногу девушки. «Имэм». Девушка промычала в поцелуе, из-за напряжения внизу живота. «Югава», прошептал Узумаки, отдаляясь от губ любимой. «Нару, я так не хочу, чтобы этот день заканчивался. Пожалуйста, дай мне испытать эти чувства». Девушка положила свою ладонь на лицо парня. «Я не просто твоя девушка, а твоя жена. Не просто жена, а любимый человек, с которым я хочу разделить все. Но мне как-то не по себе. Все же я хотел дать тебе побольше времени, чтобы ты немного отошла от плохих мыслей», — сказал Наруто, понимая, что не может просто сделать это, не получив прощения от самого себя. «Я с тобой счастлива, и пока я с тобой, я не думаю о плохом. За такой короткий промежуток времени ты подарил мне так много и избавил от плохого. Я также хочу подарить тебе что-то особенное, а потом дать еще больше. Все, что только смогу, я могу дать тебе лишь свою заботу, любовь, понимание, поддержку, дом, уют и детей», — сказала Югава и медленно провела рукой по груди парня. «Все, что ты перечисляла, это очень много, милая, очень и очень много. Я не знаю, могу ли дать тебе что-то подобное. Я просто не представляю, чем я смогу закрыть такой долг перед тобой», — ответил Узумаки, поражаясь тому, что девушка считает названные понятия таким малым. «Будь рядом, и я сделаю тебя счастливым», — дала ответ парню Югава. «Я буду рядом и также буду стараться делать тебя счастливой, не стесняйся просить меня о чем-либо, ведь твое мнение мне очень важно», — ответил парень. «Хорошо, прошу, будь нежен». Почувствовав небольшое успокоение в душе, Наруто без особых усилий лишил девушку платья, оголяя всю верхнюю часть девушки. И вновь губы парня припали к губам девушки, желая почувствовать вкус сладких губ Югава. Сжимая бедра девушки, Наруто чувствовал, как руки Югава блуждают по его спине, сильнее прижимая к ней, растворяясь в сладком поцелуе, чувствуя вкус губ, язычка и рта девушки. Наруто понимал, что он все сильнее желает ее. Медленно отдаляясь от поцелуя, Узумаки чуть опустился к шее девушки, оставляя покраснение от своих губ на белоснежной коже Узуки. Наруто вновь приподнялся к прямиком к ушам девушки, желая узнать все чувствительные точки девушки. Наруто облизнул ушко девушки, а потом и вовсе сжал губами мочка ушки Узуки. Слушая стоны девушки, что шли прямиком к его ушам, Наруто ушел от одной из зон Югава с улыбкой на лице. Опустившись к плечам, Наруто приподнял руку к попке девушки и тихонько сжал ее левую ягодицу. Поцелуями парень опустился по правой руке Узуки к ее ладоням. Поцеловав ладонь девушки и, чуть приподняв, положил один пальчик девушки в свой рот. Не ощутив сильного эффекта, Наруто ухмыльнулся и припал к зоне на груди. Может, размеры девушки не были огромны, но второго или же третьего размера, который точно не мог определить парень, были для него красивы, привлекательны и прекрасны. Проведя языком вокруг правого соска девушки, Наруто зажал сосок губами, а потом немного зубами, зажимая руками обе груди девушки, но при этом не так сильно, но достаточно для стонов. Наруто медленно, но верно увлажнял каждый сосок девушки, а потом и обводя каждую грудь своим языком. Вкус любимой бил в голову Узумаки невероятным количеством эндорфинов и дофамина, а ведь это только начало. Парень опустился в животу девушки, но при этом не отпускал груди девушки. Узуки томно выдохнула и приподняла свой таз, когда язык парня прошел по ее пупку и чуть вошел внутрь. Ладони девушки тут же легки на руки парня, что держали грудь, и также чуть надавали, давая понять, что можно чуть жестче. Парень, облизав пупок девушки и все, что было рядом, поцелуями пошел вниз. Обходя влажные трусики, парень прошел по бедрам девушки. Присев на колени, парень приподнял ногу девушки и поцеловал ее стопу. «Имэм, это ведь так», — прошептала девушка, краснея еще сильнее. Узуки не сильно понравились поцелуи в области рук, но вот ее ноги стали слабым местом. Посасывая каждый пальчик на ее ноге, Узумаки все сильнее понимал, как без труда возбудить свою любимую. Парень опустил ногу девушки и, сжимая ее бока, тихонько дал понять, что ей стоит повернуться. «Сегодня Наруто изучит все ее места, а потом будет наслаждать каждой ее эрогенной зоной. Схватившись за белые трусики девушки, Наруто избавил девушку от последнего элемента ее одежды. Плавными движениями рук и своими поцелуями, Наруто проводил всю спину девушки, делая легкий массаж и при этом вновь изучая тело любимой девушки. Югая заметно расслабилась на диване, а парень почувствовал, что девушка на пределе. Стоило брюнету сжать попку девушки и поцеловать в спину, Узуки тут же выгнулась и задрожала. Узумаки с удивлением смотрел на девушку, что испытал от оргазма лишь от прелюдий. Но определенно это было неудивительным, учитывая, как долго парень ублажал и успокаивал свою красавицу. Повернув девушку к себе лицом, парень внимательно посмотрел в глаза девушки, в которых горели огоньки желания продолжать. Парень поднял на ноги и схватился за края шорт. Сняв остатки своей одежды, Наруто почувствовал нежные руки на своем половом органе. «Моя очередь», — сказала девушка, на что парень лишь улыбнулся. «Я не закончил», — ответил Узумаки. «Ты попробовал все мое тело, дай и мне попробовать тебя на вкус. Только вот я думаю, эти 7 дюймов меня разорвут, поэтому нужно хорошенько увлажнить его», — сказала Югао. Не успел Узумаки ответить, как Югао поцеловала головку его члена. Приподняв стоящий член, девушка прошлась языка от самого начала до головки несколько раз. Девушка взяла член парня и попыталась дойти до конца, но она была пока к этому не готова. Чуть высунув член со рта, Узуки провела язычком внутри рта по головке, а потом вновь начала двигать головой, стимулируя рукой остатки стержня парня. Высунув член из рта, Югао посмотрела на лицо парня и, заметив там наслаждение, улыбнулась. Чтобы смочить весь член своей слюной, девушкой прижалась губами к члену и прошлась по нему. Узуки внезапно опустилась прямо к мошонке парня, чем вызвала очередной громкий стон, что ей сильно льстил. Девушка наслаждалась гладким членом и прекрасными мошонками парня, ведь парень уже доказал, что не стесняется ни единого части ее тела. Заведя голову под ногами парня, девушка провела языком по анусу парня, из-за чего Узумаки внезапно дернулся. «Не бойся, я буду нежной, любимой», — сказала Югао. «Это было слишком неожиданно», — ответил Наруто. Девушка провела несколько раз по анусу парня и вернулась к члену парня, что уже выпускала эякуляр. Вновь взяв член парня в рот, девушка сжала одной ладонью яйца парня, а другой лишь пальчиком проводила по его анусному кольцу. Югао желала забрать первый оргазм парня, и у нее это получилось сразу же после того, как она завела свой палец немного внутрь парня. Узумаки тут же опустил руки на ее голову и пытался прижать ее поближе. Подрагивающий член выпустил теплую жидкость прямо в рот девушки, из-за чего Югао начала поглощать самый первый оргазм парня с хитрыми глазоньками. Отдалившись, девушка открыла рот, показывая свой язычок, на котором еще было немного жидкости парня. Парень опустил любимую на диван, а потом опустился к ее уже такой мокрой киске. За такой минет парень хотел отплатить той же монетой. Вдыхая тонкий аромат настоящего наркотика любого мужчины, Наруто облизнул все, начиная от ануса и заканчивая клитором девушки. «Нару». Девушка сжала волосы парня и плотнее прижала к своей вагине. Облизывая вход во влагалище и немного входя туда языком, парень пошел выше, проходя по уретре. Узумаки добрался до небольшой кнопочки клитора. Прикосновение к нему тут же заставило девушку сжаться в постель всем своим телом. Приоткрыв рыками дырочку девушки, парень прошелся языком по малым и большим половым губам. Раз за разом парень чувствовал, что из девушки вытекает все больше жидкости. А зализывая клитор, попутно забирая ее телесную жидкость, Наруто понимал, что называют нектаром. Узумаки опустился к анусу девушки, а рукой начал проводить плавные движения по клитору. Облизывая мышцы ануса, попку девушки, а также чуть проникая внутрь, Наруто почувствовал, как вся область вагины едва ли не подымалась, отлично показывая девственную плеву и внутрь вагины. «Нару, я...» Девушка не успела договорить, как организм уже показал, что пыталась сказать Югао. В очередной раз Наруто ощутил приток всей жидкости и прижался к ее вагине. Тяжело дышащая девушка взялась за лицо парня и притянула к себе. В очередной раз парочка вновь слилась в поцелуе, а Узумаки, не теряя времени, направил головку члена в дырочку девушки. Прижимая девушку своим телом в постель, Наруто медленно погружался в девушку. Большие размеры в длину и толщину явно были не в помощь, а ведь его член еще вырастет. Открыв свои глаза, Наруто заметил легкий страх в глазах девушки. Узумаки сжал одну грудь девушки покрепче из-за чего девушка внезапно простонала, а парень сделал рывок внутри девушки. Посмотрев на девушку, Наруто на ее лице небольшую гримасу боли, а также теплую кровь, что стекала по его члену на покрывало. Оторвав часть простыни, парень протер свой член и стекшую кровь с тела девушки, давая тем самым время на привыкание. «Все хорошо, невероятно ощущать тебя внутри себя. Он такой большой, что покрывает все мои зоны. Это так невероятно, можешь начинать», — сказала девушка. «Если хочешь, на этом закончим, немного дадим твоей дырочке привыкнуть и все. Я не хочу, чтобы тебе было больно», — сказал Наруто, поглаживая живот девушки. «Я хочу, чтобы ты испытал еще один оргазм, поэтому начинай, только не сразу быстро», — ответила девушка. Когда парень немного подался назад, то девушка тяжело выдохнула, а возвращение члена обратно вызвало лишь стон наслаждения. Притянув парня в очередной поцелуй, девушка немного начала двигаться в сторону движений парня. Медленно двигаясь внутри девушки, Наруто блуждал по ее телу руками, сжимая ее грудь, бедра или попку, при этом потихоньку давая новый темп своим движениям, а также проникая все глубже. Двигаясь в столь узком, теплом месте, Узумаки почувствовал, что и он идет к своей грани. Немного отдалившись от тела девушки, Наруто поднял ноги девушки и прижал их друг к другу. Из-за новой позы, вагина девушки плотнее сжала его член. Целуя стройные и прекрасные ножки девушки, Наруто продолжал наращивать темп и тяжело дышать. «Прошу помедленнее, ах, ММ», — сказала девушка. Наруто вышел из девушки и помог Югао встать к нему попкой. Узумаки медленно проник в девушку и притянул Узуки к своей груди. Сжимая ее груди и целуя шею и ушко, парень с улыбкой слушал стоны Узуки. «Нару, я, ах», — прошептала девушка. «Я тоже», — ответил Наруто. Сжав одной рукой ее ягодицу, парень чуть остановился и пронзил девушку во всю свою длину. «МММ», долгое мычание, а потом и крик. «Кончаю». Высунув свою член из девушки, парень кончил прямо на попку девушки. Его сперма тут же потекла к анусу Узуки, из-за чего Наруто испытал невероятное желание продолжать и забрать первый раз еще одной дырочки девушки. Но остановился, когда Югао поцеловала его в щечку. «Ты был невероятен, не верится, что ты никогда не занимался сексом», — сказала с улыбкой на лице девушка. «Для тебя я старался и вспоминал одну очень пошлую книгу. Я обещаю тебе в этом еще больше удовольствия». Парень пальцами отвел ягодицы в стороны и коснулся ануса девушки. «Милая, я люблю тебя. И мне кажется, что я никогда не насыщусь тобой полностью. Я сделаю тебя голодным к моему телу и ко мне», — прошептала девушка. «Ха-ха, но в то же время подарю удовольствие». После своих слов Югао провела рукой по члену парня. Узумаки вновь поднял девушку на руки и, метнув одеяло с покрывалом к краю кровати, прилег на диван вместе с Узуки. Парень накрыл себя и девушку одеялом и прижал Узуки к своей груди. «Рядом с тобой, я чувствую себя в безопасности, и только это меня возбуждает. Спасибо за то, что ты рядом, и за этот незабываемый первый раз», — сказала Югао, обнимая парня. «Я благодарен тебе куда сильнее, без тебя я бы навсегда остался мальчиком», — ответил Узумаки и начал поглаживать девушку по ее волосам. «Ха-ха, милый мой, хочу быть рядом с тобой всегда», — сказала будущая Узумаки, целуя грудь парня. «Спи, моя хорошая, а я буду остерегать твой сон». Примечание к части. Вот такая вот часть вышла. Если вам данный момент понравился, то дайте мне об этом знать, тогда таких моментов будет больше. Ну, всем любви и счастья, народ. После такой части самому захотелось верить в любовь. Часть 23. Небесно-голубые глаза ни разу не скрывались, наблюдая за сном фиолетоволосой девушки всю ночь. Словно маленький котенок, девушка прижималась к нему всем телом, отдавая и принимая тепло. Легкое дыхание, что шло прямиком к его шее, позволяло ощутить легкость, небольшую щекотку и тепло. Служба в Анбу позволяла девушке спать долго, чтобы привести организм в порядок в течение дня, из-за чего Узумаки не спешил ее будить. Но все же ослепительные лучики солнца, пронизывающие всю их комнату, потихоньку дали о себе знать. «Доброе утро», — прошептал Узумаки. «Доброе, милый, можно еще немного просто полежать, а потом я обязательно пойду собираться», — сказала Югао, пытаясь спрятать свое лицо от лучиков солнца. «Отдыхай, милая, но надеюсь, ты не хочешь пропустить завтрак, что совсем скоро будет», — спросил Узумаки, опуская руку на волосы девушки. «Не хочу, милый, пойдем в душ», — сказала девушка. Кунаичи ждала недолго, ведь в следующее мгновение Ее подхватили на руки. Тихонько засмеявшись, Узуки поцеловала парня в лоб. Жизнь имела свойство изменить все в одно мгновение. Потерять или обрести, полюбить и разлюбить, смерть или спасение. Жизнь наследницы Намикадзе определенно круто повернула всего за какой-то час. Светловолосая девушка сидела в своей комнате и ранним утром осматривала свою деревню. Нарука была не в силах уснуть в последнее время, ее постоянно терзали разные мысли. Светловолосая еще никогда не видела своего отца таким злым. После того, как девушка помогла брату и его девушке сбежать, девушка получила первый удар за 17 лет жизни от родного человека. Нарука в тот момент приняла это как должное, хоть и это разбило ее сердце. Минато был намерен в тот момент ударить еще раз, но удар принял на себя Минма. Но злилась девушка на отца не по причине удара, ведь понимала, что помогла преступнику сбежать, а за его обман. Нарука видела траекторию полета тех кунаев, что летели с намерением отнять жизнь дорогих для нее людей. Родной отец обманул ее и наплевал на собственные слова. Минато был не намерен давать ей шанс, а нагло использовал, чтобы привести Наруто в деревню. Четвертый Хокаге, или как его принято было называть «Желтая молния», был гениальным стратегом и имел острый ум, жесткую хватку и немаленькую силу. За все свои черты характера и волевую волю Минато был выбран третьим, ожидать меньшего от него не приходилось. Используя свои навыки, опыт, вес на мировой арене, Минато умудрялся выпутывать деревню из возможных войн еще до того, пока появится хотя бы одно желание начать ее. Вот и в этот раз отец Нарука показал, что не зря считается Хокаге. Минато использовал все ради достижения цели. Но юная Намикадзе не жалела о своем поступке. Сейчас она могла быть спокойна за личную жизнь брата. Возможно, именно нахождение Узуки рядом сделает из Узумаки немного другого человека. В дверь комнаты кто-то постучался, и внутрь зашла красноволосая женщина с небольшим подносом. Кушина поставила завтрак дочери на ее стол и присела рядом. «Прости, мам, мои братья уже живут отдельно, а я еще здесь в родительском доме», — сказала Нарука и опустила свою голову на колени. «Я рада, что ты со мной, да и за тобой пытаются преуспеть очень много людей. Однажды ты покинешь этот дом», — сказала Кушина и тяжело выдохнула. «Это будет не скоро, но я бы уже хотела жить отдельно, но денег не хватает, ты и сама знаешь почему», — сказала Нарука. «Конечно знает, Кушина, пойдем». Прозвучал жесткий голос со входа в комнату. «Минато, я уже сделала завтрак и накрыла на стол. Можно я поговорю с дочерью?» — попросила Кушина. «Это ее наказание, домашний арест. Не нужно с ней говорить, она должна понять, что совершила ошибку. А теперь выходи», — ответил Минато и кинул злой взгляд на собственную дочь. «У предателей одна судьба. Ты наглый врун. Ты обманул меня. Иди ты знаешь куда», — прорычала Нарука. Намикадзе не заставил себя ждать и подошел к дочери вплотную. Приподняв взгляд дочери к своим глазам, Минато внимательно посмотрел в голубые глаза дочери. «Не смей так общаться со своим отцом», — предупредил Минато. «А то что, ударишь меня, так ударь. Ударь меня, мне не будет больно, ведь самое худшее ты уже сделал, обманул меня и предал. Если бы не твое отношение к Наруто, то он был бы в деревне», — сказала Нарука. А Кушина в этот момент схватилась за руку мужа, пытаясь остановить от активных действий. Первый Хокаге сказал своему лучшему другу следующее: «Независимо от того, что произойдет, я защищу деревню. Защита деревни – лучший способ защитить людей, шиноби и детей. Любой, кто пытается навредить деревне, будь то мои друзья, близкие или собственные дети, я не прощу их. Твои действия подвергают наследие предков, что они оставили на мои руки, опасности. Легкий удар тебе ничего не сделает. Это будет самое мизерное твое наказание», — сказал Минато и немного остановился, когда увидел слезы дочери. «Не смей ныть. Ты могла дать деревне спокойствие, поплачешь немного по смерти брата и будешь жить в спокойствии. В чем твоя проблема? Минато, прошу, хватит, пойдем», — пыталась отдалить мужа и дочь Кушина. «Кушина, помолчи, я хочу услышать ее ответ», — быстро отдернул жену Намикадзе. «Я не откажусь от своих слов. Я никогда не сдамся. Это мой путь шиноби», — ответила Нарука. «Значит, ты отказываешься помогать? Ваше поколение слабое и жалкое. Вечно ноете. Мне страшно представить, что вы оставите после себя. Вы не в силах принять жесткое решение», — сказал Минато и почувствовал руку дочери, что сжала его ладонь. Прикосновение рук дочери заставили Намикадзе уйти в воспоминания, когда его дочь еще была совсем маленькой. В те времена Нарука была такой маленькой, невинной и доброй. Когда девочка увидела, как он сумел защитить ее от Куная, в ее глазах горел огонь желания. «Папа, ты такой крутой, Яхасутагзи!» Припомнив прикосновение и слова дочери, Намикадзи отпрянул от Нарука. Развернувшись, Хокаге схватился за жену и вышел вместе с ней из комнаты, оставляя Нарука одну в своей комнате. «Разорви их всех, уничтожь, оставь лишь пепел от этой деревни, покажи свою истинную сущность». Проснувшийся зверь вновь начал капать на мозги девушки. Тяжело выдохнув, девушка спустилась в свое подсознание. Знакомые створки золотой клетки, за которым находились безумные красные огромные глаза с вытянутым зрачком, встретили девушку с блеском. Зверь с огромным хвостами открыл свою зубастую пасть, давая понять, что он хочет с ней сделать. «Я понимаю, ты поболтать хочешь, но мне сейчас не до тебя», — сказала Нарука, серьезно посмотрев на лиса, дабы не показать страх перед зверем. «Все тебе причиняют боль. Зачем платить им добротой? Твой младший брат преступник, и ты сама знаешь, чего он желает. Сейчас он счастлив с той девушкой. Без тебя он бы не выбрался из деревни. Наруто поблагодарил тебя за это? Нет. Он думает о тебе сейчас? Нет. Сейчас он явно занят другим», — прорычал лис, давя на самое больное место. «Я ведь старшая сестра. Я поступаю так не потому что надо, а потому что хочу. Если он сейчас с ней счастлив, я только рада этому», — ответила девушка, на что лис ударил клетку. «Девчонка, ты даже не понимаешь, что всем плевать на тебя. Твой отец помогал третьему поместить в вас меня. Разве так поступает отец? Разве так поступает мать? Покажи им всем, что они ошиблись. Разорви печать», — завопил Биджу. «Успокойся, лисенок», — как-то по-особенному мягко сказала девушка, из-за чего Биджу умолк. «Все будет хорошо. Вот увидишь, все будет хорошо. Ты смеешь успокаивать меня, девчонка?» — спросил Биджу. «Меня, великого и сильнейшего Биджу. Саму ненависть, саму смерть. Ха-ха», — светловолосая захихикала в ладошку. «Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Какой ты большой, однако, очень сильный и умный, но одинокий, как и ты», — рявкнул Биджу, желая задеть девушку. «Я не одна, мои братья, друзья, мама и даже отец готовы меня защищать от любых невзгод. Хочешь, я буду тебя защищать? Может, ты перестанешь быть таким, если у тебя кто-то будет? Ты ведь со мной самого рождения», — спросила девушка, подходя к клетке поближе. «Меня? Ха-ха», — смех Биджу сотрясал все вокруг. «Это так-то моя задача, иначе меня ждет смерть. Мне никто не нужен. Не умеешь ты обманывать. Вот видишь, даже ты защищаешь меня. Какой ты добрый лисенок», — ответила девушка. Несмотря на свое подавленное состояние, о котором отлично знал Биджу, Нарука проявляла в очередной раз свой прекрасный характер, терпеливо пропуская обидные слова лиса. Без всяких сомнений хвостатый зверь улыбнулся в оскале и спокойно прилег на мокрый пол. «Иди давай отсюда, мышка», — более спокойно ответил Биджу, закрывая свои глаза. «Ну спи, лисенок, когда-нибудь я смогу и тебя изменить», — напоследок сказала девушка. Вновь открыв глаза в мире полном боли и ненависти, девушка вновь услышала стук в дверь. Дверь комнаты открылась, и к девушке зашагала женщина с темными волосами с ребенком на руках. Микото присела рядом с девушкой и положила свою ладонь на лоб девушки. «Можно я немного поболтаю с тобой, Нарука-чан?» — спросила Микото. «Конечно, Микото-сан», — согласилась девушка и посмотрела на маленькую девочку на руках женщины. «Киоми, так быстро растет, хочешь подержать? Она в прошлый раз так заулыбалась от твоих рук», — сказала Микото и переложила свою девочку на руки Намикадзе. «Киоми точно хочет старшую сестру. Микото-сан, я бы хотела стать для нее таким человеком. Она такая милая, красавица, она вся пошла в вас», — сказала Нарука. «Нарука, ты, я смотрю, вообще не ешь», — увидев нетронутый холодный завтрак на столе, сказала Микото. «Тебе нужно много сил, пока твоя мама на проверке барьеров. Пойдем со мной на кухню, я приготовлю тебе что-нибудь. Не хочу, чтобы ты была голодная». «Я не хочу есть. Микото-сан, как же ваши дела клана?» — спросила Нарука, понимая, что Микото пришла по просьбе матери. «Саски занимает должность главы клана, сейчас все просят найти жену, поскольку так не принято быть главой, не имея жены», — ответила женщина и повела девушку за собой. «Я думаю, он выберет Сакуру. В последнее время он ходил с ней», — сказала Нарука, на что женщина задумчиво оглядела ее. «Сейчас не об этом, милая. Я пришла сюда не по просьбе Кушины. Я пришла сюда из-за тебя. Для меня ты не чужой человек», — сказала Микото, Переведя тему для разговора, я хочу помочь тебе пережить это время. Наруко пораженно посмотрела на Микото, а потом почувствовала, как девочка зажала ее руку в своих маленьких объятиях. Учиха была чужим для нее человек генетически, но вот ее душа и тепло, было совсем другого мнения. Наруко улыбнулась от понимая того, что хотела бы быть похожей на Микото по характеру, такой же спокойной, доброй и отзывчивой. Приведя девушку на кухню, Микото усадила девушку на стул и принялась за готовку. Она не бросит Наруко, девушку на плечи которой легло столько проблем. Хокаге деревни сидел за своим столом, когда в его кабинет постучались и в комнату зашла его полная копия. Минма за годы действительно все больше начал внешне походить на Минато, только полосочки на щеках и характер различал сына и отца. Сын Хокаге подошел поближе к отцу и внимательно посмотрел на четвертого. «Что-то случилось, отец?» – спросил Минма. «Я хочу, чтобы ты помог мне в одном деле. Думаю, у тебя хватит на это смелости и разума. Ты должен будешь мыслить рационально, отпустить чувства и поставить деревню, свою семью и сестру на первое место, а младшего брата забыть», — ответил Минато и посмотрел в глаза сына. «Ты ведь хочешь, чтобы я помог тебе убить Наруто? Я прав?» — спросил Минма, быстро раскусив отца. «Ты правильно понимаешь, пока он еще недостаточно силен, но уже имеет скорость и реакцию выше, чем у Майта Гая, а физическую силу лучше, чем у Цунади Синджу. Уже сейчас он противник достойный уровня Каге. Сейчас твоя сестра не откроется мне, но я уверен, вместе мы быстро справимся с этой задачей. Я бы мог сделать это один, но я хочу понять, достойны ли вы называть себя шиноби», — сказал Минато и встал со своего места. «Докажи мне, что ты достоин называться сыном Хокаге. Докажи мне, что у тебя есть право называться шиноби. Ты хочешь привлечь Наруто при помощи Наруко и закончить всю эту историю. Я ведь прав?» — спросил Минма, на что Намика Дзилиш кивнул. «Ты должен мне пообещать кое-что». «Что же это?» — заинтересовался Минато. «Это касается Наруко. Мужчина, а если быть точнее, совсем уже старик с рыжими волосами и в красных одеяниях, молча смотрел на черноволосого парня в черном плаще с красными облаками. Поправив свой головной убор, больше похожий на корону, на котором был нацеплен повязка скрытого камня, старик побежал на своего соперника. Стихия лавы. Лавовые валуны. Техника, больше похожая на огненные шары, но имеющая еще и земляной покров, вылетели из рта старика и полетели на парня. Узумаки без особых усилий вернулся в сторону и оказался рядом со стариком, апперкот и красноволосый подлетает в воздух. Наруто ударил мужчину, что повис в воздухе, прямо в живот, из-за чего старик отлетел в сторону собственного дома. Бам! Старый одноэтажный домик был развален на кусочки, а старик не спешил подавать виду. Черноволосый разочарованно выдохнул и посмотрел на небо. Темные грозовые тучи закрывали небо, из-за чего Узумаки понимал, что совсем скоро начнется дождь. Бам! И вновь очередной взрыв, и из развалин дома вылет старик, покрытый лавовой броней, а сзади у него торчал один хвост, что также был покрыт огненным покровом. Уверенный в своей броне и неприкосновенности, красноволосый рывком оказался возле Узумаки. Удар с ноги, а Узумаки уходит вниз и уже оттуда сбивает старика из равновесия. Летящему вниз старику Наруто добавил мощный добивающий удар с ноги в живот. Бам! Прижатый к земле старик с удивлением смотрел на парня, что спокойно потушил огонь на штанах. Казалось, что черноволосый совсем не ощутил боли от соприкосновения лавовой брони. Стихия лавы. Вулкан. Наруто попытался отпрыгнуть от извергающей прямо из-под земли лавы, но старик схватил его за ногу. Недолго думая, парень ударяет своей ногой прямо локтю красноволосого, тем самым ломая руку старику. Но этого промедления хватило для старика Роуши, чтобы черноволосый полностью покрылся лавой от его техники. Узумаки отпрыгнул назад, кряхтя от боли, плащ Акацуки тут же сгорел, а его тело обильно покрывался ожогами, но тут же восстанавливался, уничтожая пламя на его теле. Техники стихии лавы были лишь объединением двух простых стихий — огня и земли, из-за чего Узумаки обошелся без особого урона. «А ты, однако, молчаливый старик», — сказал Наруто, на что старик не ответил, держась за свою руку. Стихия земли. Летящие булыжники. Старик медленно, но верно сделал печати одной рукой, из-за чего земля под ним потрескалась. Каменные валуны полетели в члена Акацуки, что начал идти на пролом. Узумаки ломал технику голыми руками и приближался к старику, что все больше понимал всю ущербность ситуации. Стихия лавы, лавовая коррозия, и вновь старик выпустил из рта сгусток пепельного света. Сделав рывок, Наруто застрял в затвердевшей земле, что совсем не давало возможности даже сделать шаг. Используя неподвижности соперника, Роуши выхватил изогнутый кунай и сделал рывок в сторону Наруто. «Вот и все», – прошептал Роуши. Узумаки подхватил руку старика и тут же отбил ногой удар с ноги Роуши. Удивленный красноволосый опустил свой взгляд вниз и обнаружил, что член Накацуки обманул его. Внезапный удар в кадык и солнечное сплетение выбил старика из силы лавовой брони. «Ха, как ты?» Старик отхаркнулся кровью и взглянул на парня. В руках Наруто сверкнули синбоны, и в следующее мгновение Узумаки вбил стальное оружие в его шею. Сознание быстро покинуло старика, из-за чего Наруто подхватил красноволосого на руки. «Сюда его, Наруто!» — сказал черный Зицу. «Держи!» — Узумаки подкинул тело старика в руки гуманоидного существа-растения. «Тоби не зря считает тебя одним из лучших членов организации. Сработал чисто и быстро!» — похвалил Узумаки черный Зицу, смотря на старика. «Как продвигаются остальные дела?» — спросил Наруто. «Поймали треххвостого, после него запечатаем этого старика, а потом надеемся, что ты принесешь нам пятого», — ответил черный Зицу. «Я буду выдвигаться к нему, что ж, еще увидимся», — сказал Наруто и поспешил уйти от этого места подальше. Наруто сделал несколько длинных прыжков, дабы быстрее скрыться с места битвы. Все же высвобождение чакры Биджу станет отличным мотивом активизироваться шиноби камня. Пока парень продвигался к напарнице, Узумаки почувствовал первые капли дождя. «Твои вещи, Нару», — сказала Югава, встречая любимого. «Роуши — обладатель лавовых техник, но он не вызвал у меня проблем. Как там насчет шиноби камня?» — спросил Наруто и принял черный плащ с рук девушки. «Никого нет, пойдем дальше, возле той маленькой деревеньки, где мы проходили, что-то происходит, заглянем туда. Может, там нужна наша помощь», — сказала Югава. «Конечно». В руках девушки сверкнула белая маска и катана, на что Узумаки лишь улыбнулся и взялся за свои клинки. «Примечание к части. Конечно, ваш актив на последней части меня жестко расстроил. Я вас понял, вам такие моменты не нужны. Не буду их делать. Ну, возможно, максимум еще одну». Часть 24. Девушка с светлыми волосами сидела на своем излюбленном месте в своей комнате и наблюдала за деревней. Домашний арест с невозможностью даже выходить из дома, говорить подолгу с друзьями или близкими, было наказанием Минато за непослушание. Учитывая, что за помощь преступника светит тюрьма, наказание девушки было лишь ягодками. Вот только девушка была очень открытой, добрая и любила погулять и поговорить с друзьями, из-за чего такое наказание было довольно существенным. Чтобы девушка даже не думала уходить, Минато назначил за ней опытных сенсоров, которые легко нашли бы ее по остаткам чакры. Клоны или же другие обманные действия также не сработали бы с опытными Анбу. Но даже учитывая все эти минусы, девушка не желала сильно убиваться и планировала свои действия. После разговора с Микото, Наруто почувствовала себя получше. Учиха явно обладала даром воодушевлять и радовать окружающих. Из-за отсутствия общения с людьми, девушка часто говорила с Биджу, что хоть и не хотя, но разговаривал с Наруто. Все же добрые отношения к Лису, а также попытки подружиться давали свои плоды. Биджу постепенно смягчался и встречал девушку менее злобным оскалом. И вот вновь девушка опустилась в свое подсознание. Только вместо темного помещения было приятное солнышко. Холодные мокрые полы были заменены на листву, а золотая клетка сменилась цепями. Девушка не была глупой, ведь понимала, что это ее подсознание, из-за чего решила сделать внутренний мир более простым и приятным. «Как обычно спишь, лисенок», — сказала Наруто, появляясь недалеко от Биджу. «Мышка пришла вновь поговорить со мной. Отсутствие общения с другими решила мной компенсировать». «Какие же вы жалкие людишки», — сказал Биджу и отвернулся от девушки. «Но ведь тебе нравится моя ситуация, да и лучшего времени говорить с тобой я не могла найти. В детстве я называла тебя», — говорила Наруто, как Биджу вновь повернул к ней голову. «Лисенок», — договорил вместо девушки Биджу, — «я тебя тогда испугал. Ха-ха, я помню, но ведь я не убежала. Вот был бы ты добрее, то общались бы до сих пор», — пропуская мимо ушей смех Биджу, — сказала Наруто. «Мышка вновь пытается разболтать меня. Видимо, ты забыла, кто я?» — спросил Биджу, скрывая свою мордашку хвостами. «Не забыла, почему ты постоянно называешь меня мышкой? Хочешь кушать?» — ответила без страха девушка, в какой-то степени умиляясь от вида Биджу, что скрылся под хвостами. «Очень хочу, особенно тебя. Ты такая маленькая, но такая вкусная. Хотя бы кусочек тебя задобрил бы меня», — ответил Биджу и, убирая хвосты, открыл пасть. «Я невкусная, но за комплимент спасибо», — сказала девушка и, увидев обиженную морду лиса, рассмеялась. «Я бы тебя и не съел. Лучше быть в тебе, чем в других. Находиться внутри твоего брата не так хорошо, как в тебе. Но признаюсь, видеть, что делает твой брат со своей женой, интереснее, чем наблюдать, как твою мать Минато приходовал», — сказал Биджу, из-за чего девушка покраснела, как спелый помидор. Девушка тяжело выдохнула и присела на землю. Нарука не могла ожидать таких слов от лиса, но она была рада, что хвостатый не описывал все в подробностях. Все же она уже была взрослая и без проблем представляла, о чем говорил Биджу. Светловолосая отвлеклась от пошлых мыслей в тот момент, когда почувствовала, что в дверь ее комнаты кто-то открывает. Быстро вернувшись в реальность, девушка открыла глаза и посмотрела на мужчину со светлыми волосами. Глава семьи безэмоционально смотрел на дочь, из-за чего Нарука просто отвернулась от отца, не желая говорить с Минато. «Нарука, милая, мы можем прекратить все это. Неужели ты хочешь так долгое время находиться здесь? Всего пару твоих слов могут избавить тебя от твоего заключения», — сказал Минато и присел возле дочери. «Что тебе нужно, отец?» — спросила Нарука и все же повернулась в сторону отца. «Помоги мне поймать своего младшего брата и закончить его историю. Тебя он любит и не бросит. Если ты сможешь дать ему хоть какой-то сигнал, то у нас вновь будет шанс поймать и покончить с ним», — ответил Минато, сразу же говоря истину своего прихода. «Никогда, я не стану этого делать. Я люблю своего младшего брата и не стану даже подвергать его опасности. И плевать мне на то, что придется здесь сидеть». Девушка не успела договорить. Отцовская пощечина вывела девушку из состояния агрессии. Рукоприкладство от отца она никогда не ожидала, но Намикадзе уже второй раз ударяет ее. Но что еще сильнее удивило девушку, это второй удар, уже по другой стороне лица. Нарука хотела заплакать и спрятаться от такого отца, но сдержалась и уверенно подняла свой взгляд на Минато. «Это так ты меня благодаришь, свою родную дочь, которая носит внутри себя оружие, как ты говорил?» — спросила девушка, немного поддергивающимся голосом. «Я дал тебе все, деньги, возможности, запретные свитки, техники, семью, это ты плюешь мне в лицо своим поведением. Перед людьми опозорили меня, своим поведением. Или же ты хочешь сказать, что...» Минато схватил свою дочь за подбородок, «что любишь Наруто не просто, как брата, а чем ты?» Глаза Нарука раскрыли от ужаса слов отца. «Папа, отпусти меня. Почему вы видите только то, что вы делаете, но не то, что делают ради вас другие? В этом понимании Наруто в каком-то смысле лучше тебя. Может, из-за своих гормонов вам совсем мозги отбило?» — спросил Минато и отбросил дочь на кровать. Намикадзе без особых усилий навис над дочерью и схватил ладони девушки, дабы у Нарука не осталось даже шанса уйти от него при помощи техник. От такого упора и слов отца девушка все же выпустила слезы. «Нет, папа, не нужно, отпусти меня», — закричала Нарука. «Вот только ее никто не услышит и на помощь никто не придет. Хватит ныть, отвечай правдиво, зря я тебя не порол в детстве. Ты выросла нюни», — потребовал Намикадзе, а девушка отрицательно покачала головой, пытаясь вырваться от цепких рук. «Ударь в пах ногой», — прозвучал голос Биджу в голове девушки. «Папа, пожалуйста, отпусти меня, я не...» Девушка без возможности сделать печати смотрела в голубые глаза отца сквозь слезы. «Ты согласна, или иначе тебя ждет не очень хорошая судьба», — сказал Минато и вновь отвесил пощечину. «Я не стану этого делать, он мой брат. Я не стану этого делать», — ответила девушка, не собираясь сдаваться. «Ну тогда, не жди от меня хорошего отношения», — сказал Минато и был намерен продолжать. Вот только мужчина не ожидал, что его дочь будет не просто брыкаться, а даст отпор. Удар ноги в пах заставил Минато разжать свои руки. Нарука не теряла времени и сделала печать, исчезая в искрах молнии, оставляя Минато с улыбкой на лице. «Прости меня, Нарука, но все это было нужно ради плана», — прошептал Минато, спокойно вставая с кровати. Девушка переместилась поближе к дому родного брата и тут же постучалась в дверь. Дверь открыла светловолосая девушка в темном хаари с красным бантом на поясе. Увидев заплаканную Нарука, Тимари без лишних вопросов схватилась за руку дочери Намикадзе и притянула внутрь. «Что случилось, Нарука?» — спросила Тимари, обеспокоенно осматривая сестру мужа. «Тимари, кто там?» В прихожую вышел наконец глава семейства. Девушка без слов кинулась в объятия брата, стараясь найти в Минме свою защиту и успокоение. Дрожащая от ужаса девушка едва держалась на собственных ногах, уж слишком была напугана Нарука. В своих мыслях Нарука прокручивала диалог с отцом и его удары, а также намерение. От одной мысли, что ее мог изнасиловать собственный отец, девушка дрожала и плакала все сильнее. «Думаю, у нас нет выбора, придется тебе уйти из деревни и найти нашего младшего брата, с ним ты будешь чувствовать себя спокойнее», — сказал Минма, тяжело выдыхая. «Давай, Оне-сан, поспи немного, потом поговорим». Сын Хокаге поднял сестру на руки и кивнул Тимари. Минма отнес свою сестру в свободную комнату и положил на кровать. Тимари заботливо закрыла Нарука покрывалом и поставила рядом стакан с теплой водой. Девушка хотела остаться с спасительницей своего брата, но Минма отрицательно покачал головой и увел за собой. Парочка все же решила оставить Нарука, несмотря на ее ужасное состояние. Девушка сжалась в позе эмбриона и с ужасом вспоминала произошедшее. В голове светловолосой просто не мог сложиться пазл, как она могла оказаться в такой ситуации. Она искала спасение в брате, но и тот ушел, оставляя одну в таком состоянии. «Спустись сюда, мышка», — прорычал Биджу. Девушка, понимая, что хуже уже явно не будет, спустилась вниз и увидела знакомого огромного лиса. Нарука без страха подошла к огромной морде Биджу и посмотрела в красные глаза хвостатого зверя. «Спасибо, лисенок, я сначала не знала даже, что делать», — сказала Нарука и положила свою руку на мордашку Биджу. «Вы люди очень странные. Родной отец пытался изнасиловать тебя. Нужно быть сильнее и хитрее, мышка. Сейчас уже нет смысла скрывать свою боль, не скрывая свои слезы. Я все видел», — сказал Биджу, хоть и понимал, что начинает беспокоиться о состоянии своего джинчурики.